Глава 13. Вечерний дождь лупил по черепицам крыши. Сырая влага пропитывала стены, ползла по коже Киёми, заставляя ежиться. Очень холодно для июня, даже слишком холодно, и сезон дождей начался. Непрерывные ливни день за днем. С обуви приходилось стирать плесень. Табак отсырел, книги поражал грибок. Одежда и татами стали мокрыми. Киёми сидела на подушке в сакеноме, главном помещении для приема гостей в окружении своих родственников и сватов, нанятых для поисков ее свекром сына, а ей мужа. После путешествия Сай в город в поисках еды ноги ощущались, как ржавые пружины. Под левой грудью сверлила острая боль, от каждого вдоха и выдоха она отдавалась в ребра. Над людьми кружили мухи, привлеченные едкой вонью вареного дельфина. Ласточки возились в гнезде, время от времени испуская короткий щебет. Но Бутакада и его жена Ры были известны по всей Хиросиме своим умением устраивать браки. Некоторые полагали, что у них есть какая-то волшебная сила, позволяющая им сводить супругов так же просто, как сочетать саке с закуской. Саёка велела Киёми думать о семье Такада как о дороге к светлому будущему. Киёми представлялась, что эта дорога ведет к обрыву. С виду супругам Такада было за 50. У Нобу голова была кругла, как дыня, седые волосы щекотали концами оттопыренные уши. Большие глаза Рэй не упускали ни одной мелочи, а губы цвета яблока Фудзи были всегда надуты. Рэй откусила кусок дельфина, и нос ее сморщился, когда она громко его проглотила. «Весьма интересное блюдо», — дельфин пояснила Киёми. «Понимаю», — ответила Рэй, перенося палочки для еды в дымящиеся водоросли. «В пивном зале подают жареного дельфина с майонезом», — сказал Банри. «Чего бы я не отдал сейчас за кружку пива», — добавил Нобу. «Чего бы не отдала я за другую жизнь», — подумала Киёми. Сидящая рядом Ай отдернулась от пролетающей мухи, улыбнулась Киёми и сказала: «Спасибо вам за такую вкуснейшую еду». Киёми ощутила тепло в груди. «На доброе тебе здоровье». «Ну что, Саёка-сан», — сказал Рэй палочками, гоняя в миске кусок мяса. «Скажете ли вы, что Киёми хорошо готовит? Мужчинам нужны жены, которые умеют готовить съедобно». Саёка задумчиво глянула в тарелку. «С моей помощью она учится готовить лучше». «Это блюдо вы помогали ей готовить?» Саёка замялась, потом сказала: «Этот ужин Киёми приготовила сама». Киёми стиснула зубы. «Как смеет Саёка такое говорить? Когда я приехала из Токио, она креветку сварить не умела. С ее помощью, как же! Ха-ха! Полагаю, нужно быть благодарными за любую пищу, которую мы получаем в эти времена», — сказала Рэй. Киёми глянула на сваху сердито, хотя и знала, что такой поступок будет сочтен грубостью. Рэй — мерзкая мелкая паучиха, вылезшая из темноты, чтобы укусить. Банри шевельнулся на своей подушке. «А вы знаете, что Киёми училась в университете? Женщины-интеллектуалки не столь изящны и грациозны в сердце своем». Рэй помахала на себя веером. «Здоровая суть женщины проявляется в том, что она не слишком много знает о путях мира сего». Она обернулась к Саёке. «Вы согласны?» «Хай», — согласилась Саёка. «Ум — не самое желанное качество в женщине». «Если это так, то у свекрови самые желанные качества есть». Киёми прикусила губу, сдерживая закипающий глубоко внутри гнев. В комнате стало тихо. Головы склонились согласно этикету. Даже Ай знала, что не надо смотреть взрослым в лицо. Гуденье мух стало громче, продолжал барабанить по крыше дождь. Киёми закрыла глаза и погрузилась в далекое воспоминание, как она сидит на веранде дядиного дома в Токио рядом с теткой. Капает теплыми волнами летний дождь, а люди сидят и неспешно пьют горячий чай. Жизнь тогда была проста, полна открытий и удивлений, теплоты, безопасности и ощущения, что тебя любят. Сейчас дождь лишь напоминал, сколько она потеряла и сколько еще потерь впереди. «Доведется ли нам еще попробовать белый рис?» — вздохнула Рэй. Киёми открыла глаза и увидела, как сваха почесывает живот с тоскливым блеском в глазах. Почти вся поставленная перед ней еда осталась нетронутой. Ясно, что паучихе хватило уже добычи, если она может не доедать. «Хай», — согласилась Саёка. «Бывает, что пайковый рис смешивают с бобами сои, и вкус у него очень неприятный. Ни в чем из того, что мы едим, нет аваи». «Нет глубины», — кивнула Рэй. «Продовольствие не доходит до Хиросимы из-за американских подводных лодок», — заметил Нобу. «И солдаты совсем не уходят через Гайсенкан», — добавил Банри. «Хай», — согласился Нобу, — «солдаты не уходят через зал триумфального возвращения, как было раньше в эту войну. Сейчас они заполняют наши гостиницы и дома, подъедая, что осталось. Солдаты не могут не идти воевать, но слишком многие возвращаются в белых ящиках. Нам не нужно больше пепла, нам нужна еда». Банри сделал вдох, выдохнул. Слышно было, как хрипят его легкие. «А что же говорит нам наше правительство? Мы не хотим ничего, кроме победы. Победа — это гора, на которую мы должны забраться. Склоны ее коварны и опасны, вершина ее скрыта в тумане». В дом вернулась тишина. Киеми подняла голову посмотреть на лица гостей. Как относятся к войне они? Если они не разделяют чувств в Банри, сообщат ли о нем в Кэмпэйтай? И ночью придет полиция, и Банри арестуют, и всех их тоже? Рэй краем глаза покосилась на мужа. Нобу тер подбородок, и обстановка в комнате стала напряженной. Потом Нобу выпрямился и сказал так. «Духи наших предков эту войну не выиграют. Духи Ками нашу страну не защитят. Снос домов на пути пожаров не спасет Хиросиму от гнева американцев». Напряжение пузырьками, восходящее к поверхности разговора, исчезло в темноте памяти. Киеми глянула на Ай и улыбнулась, увидев пустую тарелку дочери. Когда сваты уйдут, она сохранит все, что осталось на тарелке Рэй, и отдаст Ай. Чем пренебрегла паучиха, пойдет на пользу бабочке. «Как вы думаете, когда гости из Америки навестят Хиросиму?» — спросила Рэй, не обращаясь ни к кому конкретно. Женщинам не положено говорить о войне в присутствии посторонних, и Рэй, видимо, тут же поняла свою ошибку. Она опустила голову к груди, щеки залились краской. Киеми на руку села муха, щекоча кожу ножками, но Киеми удержалась от искушения ее прихлопнуть. «Когда они прилетят, мы будем готовы», — сказал Банри. «Община нашего округа командирует нас в горы на сбор хвои, которую мы будем сжечь, когда прилетят бомбардировщики». «С какой целью?» — поинтересовался Нобу. «Дым от хвои сделает город невидимым для летчиков». Нобу засмеялся, не сдерживаясь, трясясь всем туловищем. Даже Рэй и Сайока нашли это смешным и прикрыли рот рукой. Только Киеми сидела с каменным лицом, перед лицом смерти и страдания она смеяться не могла. Точно как и сидящая рядом с ней Ай, невинная и такая уязвимая для безумия взрослых. Нобу мотнул подбородком в сторону Банри. «Теперь, когда Германия сложила оружие, как прикажете Японии побеждать, раз против нее сплотился весь мир? В случае американского вторжения правительство заставит нас драться до последнего человека, а вторжение — это неминуемо. Гибель с честью для 100 миллионов человек — абсурд». «Хай», — согласился Банри, — «как можем мы победить противника, чьи производственные мощности настолько превосходят наши? Американские бомбардировщики заполняют небо, Япония не в силах себя защитить. Нам всем полагается совершить сеппуку, как самураям старых времен?» «Что будет, если Япония проиграет войну?» — шепотом спросила Сайока, тоже нарушив этикет. Киеми знала, что мысль о поражении приходит на ум каждому, но вложить ее в слова казалось кощунством. Сайока будто прорвала дамбу, и всех их затопила волна греха. Все долго молчали, и, наконец, Рэй сказала: «Нас заставят есть ужасную американскую еду, хот-доги, гамбургеры и каждый день пить кока-колу. И смотреть их гангстерские фильмы и читать их бессмысленные книги», — добавила Сайока. «Это будет конец существования нашей нации», — произнес Банри. «А мне американская еда и кока-кола нравятся», — выпалила Киеми и тут же съежилась под взглядами остальных взрослых. «Конечно, наша еда намного лучше», — добавила она поспешно. Рэй, прищурившись, поглядела на Киеми, как на таракана, которого надо бы раздавить, и переключила свое внимание на Банри и Сайоку. «Американцы — варвары. Посмотрите, как они обращаются с рабами и индейцами. Доверять им нельзя. На Гуадалканале они японских пленных танками давили». Банри покинул собрание и вернулся со своей табакобон. Снова устроившись на подушечке, он достал из деревянной коробочки трубку и кожаный кисет, набил трубку табаком и прикурил от спички. «Наше правительство нам обещало победы. Все 8 стран света под управлением Японии. А теперь оно даже народ накормить не может, это прискорбно». Он передал трубку Нобу, и тот с поклоном принял подношение. «Если Япония действительно будет побеждена, — сказал Нобу, — мы, по крайней мере, будем освобождены от власти милитаристов». «Жаль, что наш противник не станет различать гражданских военных», — сказал Рэй. «Почему мы должны страдать от их гнева? Почему мы должны гореть? С чего бы американцам так поступать, если наше собственное правительство отказывается различать комбатантов и нон-комбатантов?» — ответил Банри. «На Окинаве гражданские обвязывались гранатами и бросались под танки. Так что мы все для них враги. А чтобы выиграть войну, стараешься убивать врагов как можно больше. Будь Япония в более благоприятном положении, наши бомбардировщики били бы по Лос-Анджелесу и Сан-Франциско, не считаясь жертвами среди гражданских». Банри с легким поклоном принял трубку, которую вернул ему Нобу. Мнение Банри о японском боевом духе было для Киёми весомо. Дело Японии правое. Японские солдаты действуют с честью, ей нужно было в это верить. Но глубоко в душе война для нее уже давно не была делом чести. Нет такого дела, ради которого стоит переносить страдания, которые терпит сейчас Япония. Нет чести в том, чтобы смотреть в умоляющие окрошки еды глаза голодных детей. Вечер уходил в штопор, и дискуссия о войне грозила подорвать цель визита Читы Такада. Будто, наконец, это почувствовав, Рэй наклонилась к Банри и спросила, «Вы после войны откроете свой магазин?» «Наше дело расцветет, когда вернутся солдаты», — сказал Нобу. «Мало осталось стоящих мужчин в Хиросиме». Жгучая боль колола Киёми под ребрами, и она прикусила язык, чтобы скрыть испытываемый дискомфорт. Если все так, как говорил Нобу, почему бы Банри и Саюки не подождать, пока кончится война, и тогда уже искать наследника? Что, если от нее скрывают состояние здоровья Банри? Ай зевнула, прикрыв рот. Она сидела, опустив голову, щеки ее порозовели. Киёми не могла не гордиться поведением своей дочери. Она очень быстро взрослела. Скоро она попадет в мир, где все привилегии принадлежат мальчикам, и Атай будут ожидать, что она будет подчиняться их капризам, готовясь к будущей роли жены и матери. Японии нужно было, чтобы девушки рано выходили замуж и рожали много сыновей для сражений за императора. Эту систему Киёми ненавидела. Ненавидела несправедливость по отношению к женщинам, ограничение их возможностей. Может быть, прав Банри, что победа американцев будет концом японской культуры. Но обычаи ее родины надо изменить, и, может быть, американцы именно это и сделают. Рэй отпила чаю. Горький вкус ей, видимо, не понравился, потому что губы ее скривились, и она со стуком поставила фарфоровую чашку на блюдце. «Есть одна вещь, о которой я обязана спросить. Киёми была Адзикану хорошей женой?» Киёми этот вопрос ошеломил. «Зачем Рэй такое спрашивает?» «В некоторых отношениях», — ответила Саёка, — «в других отношениях Киёми нуждается в совершенствовании. Какой-то змеиный язык поворачивается такое говорить после всего, что я для них делаю. Уползти бы Саёке в ночь с этой паучихой. Пусть себе друг другу радуются». «Хм?» Рэй постучала себя пальцем по подбородку. «Интересно». Она опустила руку. «Киёми усердна в работе?» «Когда решает работать, да». У Киёми руки сжались в кулаки. «Саёка меня называет лентяйкой, а сама целые дни сидит на своей костистой заднице. Вот если бы я эту змею отравила, хоть кто-нибудь об этом пожалел бы. Киёми знает свое место. Она, как большинство женщин в ее возрасте, несколько своевольна. Но, в общем, она вроде бы осознает свои обязанности». В ответ на эту информацию Рэй слегка кивнула. «От успешного союза можно получить много выгод. Ваш новый сын станет наследником вашего состояния. Имя Осера останется жить. У вас появится человек, помогающий вам в вашем деле. Киёми больше не будет вдовой и перестанет быть холодной ее постель». Рэй опустила голову, глядя на Киёми сквозь ресницы. «Но он будет многого ожидать от Киёми. Она должна быть хорошей поварихой, должна содержать дом в чистоте, должна выполнить свой долг и родить ему сына. И все это она должна делать с охотой, с изяществом и скромностью». Киёми вдруг поняла, к чему ведет Рэй. Она выражала сомнения насчет характера Киёми, давая Банри и Саёке понять, что им, может быть, придется согласиться не на самого лучшего жениха, раз ему приходится жениться на женщине с такими недостатками. Соглашаясь с сомнениями Рэй, Саёка давала понять, что они понимают ее положение и охотно примут кого угодно, кого найдут сваты в этих трудных обстоятельствах. На самом деле ситуация никак не была связана с умениями Киёми, а полностью определялась нехваткой подходящих мужчин. Рэй опустила веер и обернулась к Ай. «Ай, очень воспитанный ребенок». Киёми при этом комплименте внутренне улыбнулась и готова была ответить, но не успела рта раскрыть, как Саёка сказала: «Я очень старалась подготовить Ай к будущей жизни». Пламя бросилось Киёми в шею, зажгло лицо. Как она смеет приписывать себе заслугу воспитания Ай? Она только и делала, что набивала ей голову чепухой. Рэй пропустила эту реплику мимо ушей, обратившись к Ай, она спросила: «Ты любишь школу, Ай-тян?» Ай чуть приподняла голову, чтобы кивнуть. «Как проходит твой день в школе? Кто твой любимый сенсей?» «Мы занимаемся физкультурой во дворе, поем речевки о войне, упражняемся в битве на копьях. Но это не интересно, а интересны уроки господина Кондо. Он читает стихи и рассказывает истории». «Я помню господина Кондо», — сказал Нобу. «Он всегда был в этой школе». «Как бы ты хотела построить свою жизнь после школы?» Ай глянула на Рэй. «Рисовать картины». «Ты бы хотела выйти замуж и иметь детей? Я лучше картины буду рисовать». Банри усмехнулся в кулак, тут же хрипло закашлявшись. Когда кашель прекратился, он сказал: «У тебя, малышка, будет еще много времени до свадьбы». Рэй глянула на Ай критическим взглядом, будто прикидывая, какая из нее будет клиентка. «Ай следовало бы отвести к физиономисту, они умеют определить, какое призвание будет наилучшим для девочки с ее способностями». Киёми промолчала, считая, что идея смехотворная, но Саёка отозвалась с воодушевлением. «Вы очень мудрая женщина, Рэй-сан. Иногда мать, ослепленная любовью, не может рассмотреть лежащую впереди дорогу». «Киёми кажется мне хорошей матерью», — сказал Нобу и потер глаза. «Мы должны надеяться, что она хорошая мать и хорошая жена», — ответила Рэй. «Как ни полируй черепицу, драгоценный камень из нее не сделаешь». «Это правда», — согласился Нобу. «Никакая ветвь не бывает лучше своего ствола». Киёми не понимала, зачем они сыплют пословицами, что они хотят сказать, что она неправильная мать, женщина, не заслуживающая счастья, и что хотел сказать Нобу упоминанием о ветви и стволе. Она, Киёми, происходит из успешной семьи купцов и ученых, куда более успешной, чем все присутствующие на этом ужине. «Вы ведь из Токио?» — спросила Рэй. «Хай», — ответила Киёми. «Мне всегда казалось, что эдако...» Рэй потянула себя замочку уха. «Как это сказать? Токийцы мне всегда казались вроде собак, которые не сообразят уйти из-под дождя под крышу. У них голова набита странными мыслями, но их можно обучить, Хай». «Прошу прощения, что мое происхождение оскорбляет вашу чувствительность», — сказала Киёми резким тоном. «Может быть, если бы я выросла в Хиросиме, вы бы отнеслись ко мне более снисходительно, и я не была бы в ваших глазах собакой». Настала тишина. У Саёки посерело лицо. Она была уверена без сомнения, что Киёми разрушила все их шансы получить приемного сына. Банри со спокойным лицом выколачивал золу из трубки. Нобу разглядывал потолочные балки, будто отстраняясь от этого скандала. И, к удивлению Киёми, губы Рэй изогнулись в спокойной улыбке. Если она разозлилась, то никак этого не показала. «Устраивая брак, мы должны быть очень осмотрительны», — сказала Рэй. «Наша работа забирает очень много сил и имеет очень большое значение. Если мы не оправдаем эту ответственность, то возродимся в следующей жизни в теле слизняка». «Чтоб вам прямо сейчас превратиться в слизняков», — подумала Киёми. «В наших нынешних обстоятельствах устроить брак — трудная задача», — сказал Банри и уложил трубку в табакобон. Под потолком держалось облако дыма, распространяя по комнате земляной запах. «Мы не в состоянии соблюсти традицию», — сказал Рэй. «Никакого утонченного миая не планируем. Как только найдем подходящего кандидата, вы организуете встречу в своем доме. Кандидат может возразить против брака, когда увидит Киёми. Она старше, чем обычно бывает невеста, и высокая, как журавль. Мужчины не любят смотреть на жен снизу вверх». Киёми провела ладонями по бедрам. «Да, у нее ноги длиннее, чем в среднем у японок, но пока что ни один мужчина на это не жаловался. Уж если на то пошло, то ее рост предоставлял больше простора для исследования любопытному языку. Рэй с Саёкой завидует, потому что на своих коротеньких ножках они ближе к земле. Хотите ли вы, чтобы брачная церемония прошла в храме?» Нобу задумчиво потер себе складку на шее. «Не обязательно», — ответила Саёка, — «и Киёми не обязательно будет одеваться в белое кимоно. Она не покидает свою семью, и в трауре нет нужды. «А я вот буду в трауре», — подумала Кийоми. «Тысяча слез будет стоять в моих глазах, но я сдержу их, и они не упадут. Вы никогда не узнаете о печали, что владеет моим сердцем». «И в медовом месяце тоже нужды не будет», — сказала Рэй. Кийоми поймала себя на том, что кивает, и прекратила это делать, пока никто не заметил. Что будет и чего не будет в ее брачную ночь, никого, кроме нее самой, не касается. «И сколько времени уйдет, чтобы кого-нибудь найти?» — спросила Саёка. Губы Нобу пошевелились из стороны в сторону. «Трудно сказать. Мы попробуем найти наиболее подходящего мужчину, а для этого многое надо учесть. В мире воробьев не жди орла». Банри кашлянул в кулак. «Вот насчет платы мы заплатите, когда сможете», — перебил Нобу. «Если у вас то же, что и у нас, то глава вашей общины все время просит вас покупать военные облигации, да? Кровь из камня. Хай. Когда война кончится, станет лучше». Нобу отодвинул подушку, его трясло, а лицо у него покраснело, как у куклы Дарума. Он кашлянул. «Я думаю, мы с нашим делом закончили. Спасибо за весьма интересную трапезу». Он поклонился, и Рэй поклонилась вместе с ним. У выхода из дома они задержались. Снаружи бледными занавесями висел дождь. Рэй открыла зонтик и оглянулась на Кийоми. «Наверное, вам стоило бы эвакуировать Ай в деревню, как других детей». Кийоми поклонилась. «Ай слишком мала для эвакуации. Уверена, что правительство сделает для нее исключение, если настоятельно попросить. Я слыхала, что дети, вывезенные в горные монастыри, очень несчастны. Им приходится рыскать в поисках еды. Девочки рыдают, засыпая, и футоны у них мокрые. Пусть лучше Ай будет в Хиросиме со своей семьей. Хай, может быть, вы правы. Всем спокойной ночи. Сайонара». Не успела еще чита Такада выйти за ворота, как Саёка стала душить Кийоми кольцами, как удав. «Зачем ты сказала, что тебе нравится Кока-кола? Ты хочешь подорвать наши планы?» Кийоми задумалась, что ответить. Правильно было бы извиниться, но ее не тянуло поступать правильно. «Потому что я люблю Кока-колу, и после войны буду ее пить, и моя дочь тоже». У Саёки загорелись глаза. «Как? То есть? Ушам своим не верю!» Она повернулась к Банри. «Иди сюда, помоги мне!» Банри жестом пригласил их войти в дом. Очень длинный выдался вечер. Саёка уставилась на мужа, проносясь мимо. Ее кимоно шуршало по дереву пола. Банри чуть опустил голову. «Кийоми-сан, ветер швыряет волны и гнет деревья, но горы остаются неподвижны. Стань ветром». Позже, когда Кийоми уже вымыла и убрала посуду, она устроилась на футоне рядом с Ай. Девочка повернулась к ней лицом, и Кийоми увидела на лице дочери тревогу. «Что тебя беспокоит?» Ай втянула губы, став при этом похожа на куклу без рта. Кийоми уже начала раздражаться, что Ай ничего не отвечает. «Айтян, ты должна открыть мне свои мысли». Ай протянула руку, тронула мать за щеку. От прикосновения теплых, мягких пальцев Кийоми стало спокойнее, напряжение отпустило ее. «Мне эти люди не понравились, нам не нужна их помощь». «Может быть, ты и права, но я не в том положении, чтобы идти против желания твоих бабушки и дедушки». Ай убрала руку, и кровь застучала в ушах Кийоми. Какое-то время мать и дочь лежали молча, слушая, как колотит по крыше дождь и звенят за сеткой комары. «И вы отправите меня в монастырь, мама? Я не хочу уезжать». Радость и щемящее сердце тревога, вечные спутники выращивания детей, поднялись в душе Кийоми от этих слов. Ей бы хотелось всегда быть с Ай, чтобы Ай оставалась такой же, маленькой и беззащитной, почти во всем зависящей от матери. Но это было бы невозможно. Никто не в силах остановить время. Однако сейчас, в этот миг, Кийоми могла себе представить, что так продолжается вечно. «Мы с тобой не расстанемся. Никогда!» На губах Ай промелькнула улыбка. «Мама, а почему у нас в доме призрак?» У Кийоми будто нервы задымились по всему телу. «Что ты об этом знаешь?» «Я не боюсь». «Не боишься?» Ай покачала головой. «Я его видела». Кийоми заморгала, переваривая услышанное. «То есть ты видела его тень?» «Нет, не тень. Мужчину». «Значит, это мужчина, как я и подозревала». Кийоми взяла прядь волос Ай, пропустила между пальцами. «Ты этого мужчину узнала? Это Дзикан или твой дядя Ютака?» «Нет, мама». «Ты уверена? Он американец».